Нет мужику спокою. И все-то на мужике, и все-то наем, хотя б уж на что одно вышло. Главная вещь — и выходов никаких. Хоть так в могилу, хоть так в гроб, одна дистанция. Левинсон слушал, не вмешиваясь. Про него забыли. Он был такой маленький, неказистый на вид. Весь состоял из шапки, рыжей бороды, да и чигов выше колен. Но, вслушиваясь в растрепанные мужицкие голоса, Левинсон улавливал в них внятные ему одному тревожные нотки. «Разгонят, непременно разгонят», — думал он сосредоточенно, и мысль эта рождала вслед другие, практически ясные и четкие. «Надо завтра же написать Сташинскому, чтобы рассовывал раненых куда можно. Замереть на время. Будто и нет нас. Караулы усилить». «Бакланов?» — окликнул он помощника. «Иди-ка сюда на минутку. Дело вот какое. Садись поближе. Думаю я, мало нам одного человека у Паскотины. Надо конный дозор до самой Крыловки, ночью особенно. Уж больно беспечны мы стали». «А что?» — встрепенулся Бакланов. «Разве тревожно что или что?» Он повернул к Левинсону бритую голову, и глаза его, косые и узкие, как у татарина, смотрели настороженно, пытливо. «На войне, милый, всегда тревожно», — сказал Левинсон ласково и ядовито. «На войне, дорогой, это не то, что с Марусей на сеновале». Он засмеялся вдруг дробно и весело и ущипнул Бакланова в бок. «Ишь ты какой умный!» — завторил Бакланов, схватив Левинсона за руку и сразу превращаясь в дрочливого, веселого и добродушного парня. «Не дрыгай, не дрыгай! Все равно не вырвешься!» — ласково ворчал он сквозь зубы, скручивая Левинсону руку назад и незаметно прижимая его к колонке крыльца. «Иди, иди, вон Маруся зовет!» — хитрил Левинсон. «Да пусти ты, черт! Неудобно на сходке!» «Только что неудобно, а то б я тебе показал. Иди, иди, вон она, Марусь, ты иди!» «Дозорного, я думаю, одного?» — спросил Бакланов, вставая. Левинсон с улыбкой смотрел ему вслед. «Геройский у тебя помощник», — сказал кто-то. «Не пьет, не курит, а главное дело молодой». Заходит третьего дня в избу, хомута разжиться. «Что ж, — говорю, — не хочешь ли рюмашечку с перчиком?» «Нет, — говорит, — не пью. Уж ежели, — говорит, — угостить думаешь, молочка давай. Молочко, — говорит, — люблю, это верно». «А пьет он его, знаешь, ровно малый ребенок, с мисочки и хлебец крошит. Боевой парень, одно слово». В толпе, поблескивая ружейными дулами, все чаще мелькали фигуры партизан. Ребята сходились к сроку дружно. Пришли, наконец, шахтеры во главе с Тимофеем Дубовым, рослым забойщиком с Сучана, теперь взводным командиром. Они так и влились в толпу отдельной дружной массой, не растворяясь. Только Морозко сумрачно сел поодаль на заваленке. «А, и ты здесь?» — заметив Левинсона, обрадованно загудел Дубов, будто не видел его много лет и никак не ожидал здесь встретить. «Что это там корышок наш набузил?» — спросил он медленно и густо, протягивая Левинсону большую черную руку. — «Проучить! Проучить, чтоб другим неповадно было!» — загудел снова, не дослушав объяснений Левинсона. «На этого Морозку давно уж пора обратить внимание. Пятно на весь отряд кладет!» — вернул сладкоголосый парень по прозвищу Чиж в студенческой фуражке и чищенных сапогах. «Тебя не спросили», — не глядя обрезал Дубов. Парень поджал было губы обидчиво и достойно, но, поймав на себе насмешливый взгляд Левинсона, юркнул в толпу. «Видал, Гуся?» — мрачно спросил взводный. «Зачем ты его держишь? По слухам, его самого за кражу с института выгнали». «Не всякому слуху верь», — сказал Левинсон наставительно. «Уж заходили бы, что ли, ча?» — взывал с крыльца ребец, растерянно разводя руками, словно не ожидал, что его заросший баштан породит такое скопление народа. «Уж начали бы, товарищ командир! Да петухов нам толочься тут!» В комнате стало жарко и зелено от дыма. Скамеек не хватало. Мужики и партизаны вперемешку забили проходы,